заунывно стребожья сила плещется, ставни в теремах прикрыты, вьется сизый дымок, поспешает каждый во внеурочье спрятаться, а фитилек свечи до лампадочки играют в пламени отсветах свои мотивы до восказе дивном от мастера. По делам и жизни в пригожем до поутру раннему, да и сундука в кладезях родовых, обретая в предметности силу вящую да по жизни нынешней, уводя по тропам многим, в узорах и обрамленной степи, ну да напиташь от истока корням нашим. Вот и бабушка Егиня вспоминается, да во дивном краю, да избранница, терем с острыми иглами в возвышениях, частокол, как леса. Дубы колдуны шепчутся, мотив космоса и на нашу земелюшку неся, а долинь трава подымается, силу могутную даря, в телесах и радостью душу охраняя, во поклоне к макоши мастер зрит во горниле сварога, да нить серебренно выпрямляя, у перуна и спрашивая, на закате молотом подбивая стан, на восход и взор свой обращая, соединяя ветви, а веретенка кружится, распоясалась ткачиха, долю с недолевой спрашивая, финифть по спектрам окрашена, лодочка по водам бежит, да по северным брегам льды расступаются, Арктида тайнами делится, о судьбе и доле женской многомудрость обрядшая род дарует и воспламеняет, осененность в продолжениях жизни свято-светлой, как от истока и в глубине ныне, покой на показ, как и сердце любящее, как и дух в просторах на свободной ниве, в то же время шевелит мастер угольки яро-яркие, пылающие, как и мы в жизни смысл обретающие, узелки заветные впредает в книги звездной боги пращуры, смотрит голубушка и ставит на околицу, а там месяц светлый, да луница над челом встает, лебедушка себя берегинюшка чувствует, как Егиня муку в ступе молотит, просеивает, так и в печи старая одежонка вспыхивает, унося хворобу и беды, печали, как во чистом поле простор, так и во жизни красками наполняются. Мерцают звездочки на небе, да по земелюшке переливаются огоньки, то по снегу, то по водам, а журчание ручейка уже в длани твоей. Диво чудное, нить серебренна с небес, улыбается бабушка, дед людской небесный сил дающий, рода благословляют, обережек в длани, да ты в лодочке, ветер гонит сумрак прочь, огнь на трях распаляет, как и сердечко, так и кровь по русам обдавая, а ты, чатушка, а ты, ладушка, уж челне да по течению, да брега по равны стороны, карусели же ныне знатно звонкие, доля помечает тебя, петелечки да пуговочки, одежа по сезону, внутренняя завсегда готова, мастер в поклоне дарит поделицу, а мы, люди, человецы на приеме, прими, голубушка, на все случаи завет на слово в истоке, от родов, от богов, от стихий, защита да достаток, кладези от мироздания и глубины, принимаю, впускаю. Ой, поплывая, люди добрые в миру, в космосе, в срединном царстве ныне я живу, обрела себя. Любавушка ныне ведь я, любима и люблю. Жизнь такая же, как и нотка, дивно глубинная, а голуби сизы воспарили и полетели. Дым верха стремится, а говорят, ведь разве даром? Человек ищет, где лучше, а рыбина, где глубже. Ну то ведь просто вязи, а кружева мне кит приносит, узорчатая. Вот такие мастера, вот такие поделочки, вот такая и Аноныча. Поклон миру да люду честному, гои слава роду да сварогу, макоши и ладьи всем остальным хай, гой мирам нашим. Ныне оберег на мне да внутри, а снаружи, словно солнышко уж на груди, люба загляденьице, люба.